Глава 3. Империя Цинь. 221-206 до нашей эры. История Цинь Шихуанди. Сыма Цян писал, что родоначальник дома Цинь был потомком императора Джуан Сюя, одного из легендарных пяти императоров. Внучка Джуан Сюя по имени Нюй Сю однажды съела яйцо ласточки и родила сына Да Е. Сын Да Е по имени Да Фэй помогал Юю Великому приводить в порядок воды и земли. Сильному дому Цинь было положено иметь выдающихся предков. Сам же Ин Джен оказался на троне случайно. Его отец Ин Ижень, будущий Джан Сюан Ван, был рожден наложницей и не имел шансов занять престол. Дед Ин Ижень Джао Сюан Ван отправил внука в качестве заложника в царство Джао, где тот познакомился с богатым купцом Люй Бувэем. Люй Бувэй решил сделать Инжэня правителем Цинь. С помощью интриг Люй Бувэй добился того, что отец Инжэня сделал его наследником в обход других сыновей. Люй Бувэй подарил Инжэню свою наложницу Джао, которая стала матерью Инжэня. Это обстоятельство вкупе с тем, что Люй Бувэй был регентом при несовершеннолетнем правителе, породило слухи о том, что настоящим отцом Цинь Шихуанди был купец Люй Бувэй. Дед Ин Ижэня настолько низко ценил своего внука, что в 257 году до н.э. напал на Джао, несмотря на то, что Ин Ижэнь находился в заложниках у джаоского правителя. Правитель Джао непременно казнил бы Ин Ижэня, но Люй Бувэй сумел организовать побег. В 250 году до н.э. после смерти Джао Сян Вана правителем стал отец Ин Ижэня Аньго, известный как Сяо Вэнь Ван, но его правление длилось недолго, меньше года. Подозревали, что Люй Бувэй отравил Сяо Вэнь Вана, опасаясь, что тот может изменить свое решение и назначить наследником другого сына. Став правителем, Ин Ижэнь, Джуан Сян Ван, сделал Люй Бувэя первым министром и дал ему большой удел в 100 тысяч дворов. Однако и Джуан Сян Ван правил недолго, около 3 лет. Он умер в 247 году до н.э. и было ему всего 35 лет. Есть предположение, что Джуан Сян Вана отравил Люй Бувэй. По одной из версий, поводом к этому послужила тайная связь Люй Бувэя с его бывшей наложницей, матерью Ин Джэня. Другая версия утверждает, что Люй Бувэй расчищал Ин Джэню дорогу к престолу, потому что тот был его сыном. Но возможно, что Люй Бувэй сам хотел стать правителем. От регенства до смены династии – один шаг. Регенство Люй Бувэя длилось около 10 лет, с 246 по 237 год до н.э. Будучи регентом, Люй Бувэй открыто сожительствовал с Джао, матерью Ин Джэня. Кроме Люй Бувэя, Джао сожительствовал с неким Лао Аем, который официально считался евнухом. Когда Ин Джен достиг совершеннолетия, он узнал, что у его матери есть еще 2 сына, одного из которых она прочит ему в преемники. Эти сыновья до поры до времени скрывались. Лао Ай поднял мятеж, но его войско было разгромлено, а сам он убит. Люй Бувэя правитель отправил в ссылку, но в пути Люй Бувэй покончил с собой. Такова была официальная версия. Свою мать правитель тоже сослал, но вскоре по просьбе сановников вернул обратно. После Люй Бувэя первым министром стал Ли Си, ученик выдающегося конфуцианского философа Сюнь Цзы. Ли Си стал советником правителя еще при Люй Бувэе и быстро заслужил его доверие. Авторитет Ли Си резко возрос после того, как он отговорил правителя от опрометчивого шага – изгнания всех чиновников-чужеземцев. Эту мысль усердно внушала императору цинская знать, недовольная тем, что чужеземцы назначаются на высокие посты при дворе. Ли Си объяснил императору, что от изгнания пришлых советников выиграют другие царства, правители которых получат опытных помощников. Вклад Ли Си в создание Цинской империи не меньше, а то и больше, вклада самого Цинь Шихуанди. Ли Си был первым министром с 246 по 208 год до н.э. При нем произошло присоединение царств Хань, Вэй, Чу, Джао, Янь и Ци. Согласно его советам, организовывалась новая империя. Цинь Шихуанди умер во время инспекционной поездки по империи в 210 году до н.э. Существует мнение, что он отравился ртутью, содержавшейся в так называемых пилюлях бессмертия. Ирония судьбы. Император, желавший обрести бессмертие, умер от снадобья, которое должно было помочь исполнению этого желания. В поездке императора сопровождали его младший сын Хухай, Ли Сы и начальник царского выезда евнух Джао Гао. Опасаясь, что известие о смерти императора может вызвать восстание, Джао Гао и Ли Сы решили не объявлять об этом до возвращения в столицу империи Цинь, город Саньян, до которого было 2 месяца пути. Восстание на тот раз удалось избежать. Первая китайская империя Цинь. Реформы Шаньяна, усилившие административную власть и создавшие относительно благоприятные условия для земледельцев, помогли царству Цинь победить в борьбе за объединение Китая. Молодой император строил свою империю по тому же образцу. Сильная единоличная власть должна была сделать империю крепкой, а развитое земледелие – богатой. Шихуанди добился поставленной цели, успел создать сильное и богатое государство, которое должно было простоять 10 тысяч лет, а на деле не прожило и 15 лет. Уже то, что смерть императора скрывалась в течение длительного времени, свидетельствует о неблагополучии. В крепко стоящих на ногах государствах смерть правителя потрясений не вызывает. Если государство Чжоу с момента его образования подтачивала удельная система, то слабым местом империи Цинь было принесение духа в жертву порядку. Император и его главный советник Ли Сы были сторонниками легизма, фадзя. Это философское направление, сформировавшееся в 4-3 веках до н.э., основывалось на идее равенства всех подданных перед законом и правителем. Идея, в принципе, хорошая, но она стала единственным колесом империи Цинь, а на одном колесе повозка ехать не может. Легисты делали ставку на страх перед наказанием, а их оппоненты-конфуцианцы уповали на мораль, добродетель, чувство долга. Легисты запугивали, а конфуцианцы воспитывали. Население империи к моменту ее создания уже успело проникнуться конфуцианскими принципами и потом воспринимало легистские реформы Шихуанди в штыки. Порядок – дело хорошее, но если он наводится чрезвычайно суровыми методами, то в таком порядке ничего хорошего нет. Главная ошибка легистов состояла в том, что они не придавали значения воспитанию народа и не проводили никакой идеологической работы с народом. Все взаимодействие императорской власти с подданными сводилось к отдаче приказаний и требованию их исполнения. Отказавшись от традиций, во многом конфуцианских, легисты лишились инструмента, при помощи которого они могли бы окормлять народ. Понимая опасность уделов для государственной власти, Шихуанди не стал их создавать. Кормление сановников осуществлялось из рук императора. Все должностные лица разделялись по рангам и получали из казны жалования, соответствующие их рангу. За работой чиновников и вообще за порядком в государстве следили цензоры. Империя была разделена на 36 областей, которыми управляли губернаторы – дзюньшоу. Чиновники, назначаемые центральной администрацией, а не владельцы управляемых территорий. Области делились на уезды, а уезды на волости, объединявшие несколько деревенских общин. Управляли на местах пришлые люди. Бывшие владельцы уделов вместе с их родственниками были перевезены в столицу империи, где пополнили ряды чиновников. Всего было переселено около 120 тысяч знатных семей, и это великое переселение не вызвало никаких восстаний, поскольку любое сопротивление воле правителя наказывалось смертью. Была введена двойная система подчинения, позволявшая лучше контролировать чиновный аппарат. Чиновники на местах, с одной стороны, подчинялись начальникам уездов и областей, а с другой – руководителям соответствующих центральных канцелярий. В новом государстве все было новым – законы, деньги, меры, налоги и даже письмо. Иероглифы упростились, и записи делались быстрее. Так возник стиль Лишу. На первый взгляд, крестьяне, составляющие большинство подданных императора, должны были быть довольны новыми порядками, потому что обстановка для земледелия была создана благоприятная. Все крестьяне получили земельный надел и могли оставлять себе большую часть урожая. Подати были относительно невелики. Но крестьянам часто приходилось выполнять различные трудовые повинности – по строительству дорог, зданий и защитных стен. Эти работы были тяжелыми и не оплачивались, что вызывало недовольство. Вдобавок, мобилизация крестьян проходила круглогодично, без учета аграрного календаря. Урожай созрел, а рук для его уборки не хватает. Успехи Шихуанди были поистине фантастическими. За первые 15 лет своего правления он создал с нуля развитое и хорошо структурированное государство. Разрозненные защитные стены, которые строились разными правителями, превратились в единую великую стену, облицованную камнем. Империя покрылась сетью благоустроенных дорог. Была возведена новая столица, и вообще по всей империи велось активное строительство. Так, например, Сыма Цянь упоминает о 270 императорских дворцах, расположенных вокруг Синьяна, в пределах 200 ли. Но все эти успехи достигались ценой великого принуждения. Ши Хуанди был завоевателем, а не дипломатом. Он постоянно вел войны с соседями, а войны – дело затратное. Гигантское строительство и постоянные войны вызывали рост податей. Со временем налоговое бремя стало непосильным. Будет ли доволен властью человек, которого сурово наказывают за малейшие провинности, постоянно привлекают к тяжелым работам, которые не оплачиваются, и обкладывают большими налогами? Разумеется, нет. Императору и его советникам было прекрасно известно о настроениях в народе, но, по их мнению, корень недовольства был не в новых порядках, а в конфуцианцах и прочих идеологических противниках легизма, которые мутили воду в государстве. В 213 году до нашей эры по совету Ли Сы император приказал сжечь все древние религиозные, политические и этические труды, которые не соответствовали нормам и законам империи. Заодно были уничтожены государственные архивы всех царств, кроме Цинского. 460 конфуцианцев, которые пытались сохранить труды учителей и критиковали императора, были закопаны в землю заживо. Эта акция вошла в историю под названием «Сожжение книг и погребение книжников». После нее недовольство властью не уменьшилось, как ожидал император и его советчик, а еще больше возросло. На Ши Хуанди было совершено несколько покушений. Дошло до того, что он был вынужден постоянно менять места ночлега. Крах Первой империи. Ши Хуанди перед смертью завещал престол своему старшему сыну Фусу, которого вообще-то недолюбливал за недостаточное проявление сыновней почтительности. Фусу осмеливался спорить с отцом. Но Джао Гао и Ли Сы сфабриковали письмо, согласно которому престол наследником являлся младший сын императора Хухай, сопровождавший отца в его последней поездке, а Фусу повелевалось покончить с собой. Причина искажения последней воли Ши Хуанди была простой. Хухай, в отличие от Фусу, был хорошо управляем. Джао Гао ранее обучал Хухая грамоте и законам, и Хухай втайне был привязан к нему, писал Сыма Цян. Так, в 209 году до нашей эры Хухай стал следующим императором Цинь под именем Эрши Хуанди, второй император. Точно неизвестно, сколько лет было Хухаю на время восшествия на престол, 21 или 12. Но известно, что во время его правления на самом деле управлял всеми делами в государстве Джао Гао. Первым делом Джао Гао уговорил императора поручить ему прием всех чиновников. Затем он оговорил перед императором многих высших сановников, включая и Ли Сы. Все они были казнены, а Джао Гао стал первым министром. В 207 году до нашей эры Джао Гао избавился от императора, вынудив его совершить самоубийство, и посадил на престол Цзи Ина, сына Фусу. Цзи Ин совершил предосторожность, убил Джао Гао. В 209 году до нашей эры, то есть вскоре после смерти первого императора, офицер цзиньской армии Чэнь Шэнь поднял восстание, целью которого было провозглашено возрождение царства Чу. Столицей возрожденного царства стал город Чэньцю, современный Джоукоу, в провинции Хэнань. К восстанию присоединился генерал Сян Лян, который разыскал внука последнего чусского правителя Хуэйвана и посадил его на воссозданный престол царства Чу под именем Хуэйвана II. Этот правитель Чу был марионеткой в руках Сян Ляна, который не мог лично стать правителем и был вынужден управлять через подставное лицо. После гибели Сян Ляна в сражении руководство восстанием перешло к его племяннику, генералу Сян Юю. Среди предводителей восставших был выходец из крестьян Лю Бан, который сначала был чиновником, а затем стал вожаком шайки разбойников. В октябре 207 года до нашей эры столица Цинской империи Сяньян была взята войсками Лю Бана. Цзи Ин стал его пленником. В январе 206 года до нашей эры в Сяньян вступила армия генерала Сян Юя, который казнил Цзи Ина, разрушил город и убил многих горожан. Империя Цинь пала. Из-за многих вещей, ослабивших Цинь, империя распалась, словно обрушившаяся стена дома, рассыпалась на части, словно разбитая черепица. Если бы даже имелись такие талантливые мужи, как Джоу Дань, то они все равно бы не смогли ничего с этим поделать. писал Сыма Цянь. Гробница первого императора. «В девятой луне Шихуана похоронили в горе Лишань», – писал Сыма Цянь. «Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал пробивать гору Лишань и устраивать в ней гробницу. Объединив Поднебесную, он послал туда со всего государства свыше 700 тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Гробницу наполнили перевезенные и опущенные туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Мастерам было велено сделать луки-самострелы, чтобы, будучи установленными в гробнице, они стреляли в тех, кто попытается пробраться туда через прорытый ход. Из ртути устроили большие и малые реки моря, причем ртуть могла перетекать из одного водоема в другой. На потолке нарисовали картину неба, на полу земли. Эрши сказал: «Всех бездетных обитательниц задних покоев дворца покойного императора прогонять не должно», и приказал всех их захоронить вместе с покойником. Погибших было множество. Когда гроб императора уже спустили вниз, кто-то сказал, что мастера, делавшие все устройства и прятавшие ценные вещи, могут проболтаться о скрытых в гробнице сокровищах. Поэтому по завершении церемонии похорон заложили среднюю дверь прохода, а затем опустили наружную дверь, наглухо замуровав внутри мастеровых и тех, кто наполнял гробницу ценностями, так что никто не смог выйти оттуда. Сверху посадили траву и деревья, чтобы могила приняла вид обычной горы. Гробница Шихуанди была обнаружена в 1974 году при бурении артезианской скважины к востоку от горы Лишань. Сегодня терракотовая армия Шихуанди является одной из главных исторических достопримечательностей Китая. Раскопки продолжаются по сей день. Найдены две бронзовые колесницы и 16 глиняных, более 100 фигур лошадей и более 8000 статуй воинов, чиновников, музыкантов и акробатов. Правитель проявил гуманность. Вместо живых людей и лошадей в гробнице были похоронены глиняные статуи. У каждой статуи свое неповторимое лицо, двух похожих среди статуй нет. Периметр внешней стены захоронения составляет 6 километров.